Глава 23. Маре снилась Япония. Она ничего не знала об этой стране, кроме самых расхожих фактов, не интересовалась даже сейчас, когда ей предстояло выйти замуж за Кайрена. Однако фиктивный брак все больше обрастал признаками самого, что ни на есть, нормального. Вот они уже и спят под одной крышей, хоть пока не в одной кровати. Наверное, атмосфера этого дома так повлияла на Мару, и сейчас она видела себя в незнакомой комнате, где не было мебели. Только гладкие светлые стены, пол из темного дерева и широкие раздвижные панели вместо дверей. Мягкая белая ткань приятно касалась кожи. Мара не знала, как называется одежда на ней. Вряд ли. Слишком красивым и торжественным было это одеяние, с нежным рисунком цветов, словно нарисованным акварелью. И очень дорогим, Мара была уверена, что этот наряд сшит вручную. Но чувствовала она себя в нем свободно, словно всегда одевалась именно так. Длинный белоснежный свиток на полу, закрепленный с четырех сторон, тоже не вызвал никакого удивления, как и тонкая черная кисть в ее правой руке. Мара не понимала, откуда знает, но уверенно выводила иероглифы на белом полотне. Каждое движение было отточенным, будто она делала это всю жизнь. И самое странное, она понимала значение знаков. Один значил «путь», другой «тайна», а третий «любовь». Каждая линия, каждый штрих давались ей легко, и Мара почувствовала, как свиток наполняется смыслом. Это было удивительное ощущение — быть частью чего-то большего, чем она сама. Мир вокруг нее мгновенно растворился, и она оказалась в совершенно другом месте. Теперь Мара стояла в другой комнате, тихой и полутемной. В углу, прямо на полу, стояли два огромных красно-белых веера. Они казались живыми. Тонкая ткань чуть колыхалась от невидимого ветра. Мара подошла ближе, наклонилась, чтобы рассмотреть рисунки на веерах. И тут почувствовала, что здесь есть еще что-то более важное, ценное, то, что нужно найти. Что-то, ради чего Мара оказалась здесь. Вееры тут же исчезли, словно их и не было. Обман? Мара резко обернулась. То, что она искала, должно было находиться за ее спиной. Кайрен, он стоял прямо перед ней. Не такой, каким она знала его в Москве. Не в привычном деловом костюме, а в темно-синем традиционном японском наряде. Настоящий самурай. Он словно сошел со средневековых гравюр. Властный, отстраненный, чужой. Он смотрел на нее непроницаемо. Его лицо было почти безмятежным, но от этого становилось только страшнее. Он что-то сказал. На незнакомом ей гортанном языке. Его голос разрезал тишину, словно предупреждение. Он не позволял ей идти дальше. Мара хотела сделать шаг, но Кайрен поднял руку, собираясь коснуться ее плеча. Как же она хотела этого! И в этот момент Мара проснулась. Сердце гулко билось где-то в горле. Квартира снова погрузилась в тишину. Тяжело перевела дыхание и сжала пальцы в кулаки. Что это было? Почему такой странный, чужой, пугающий и до невозможности притягательный сон? Она снова заснула, на этот раз без сновидений. Ее разбудил аромат кофе, который, казалось, заполнил собой все пространство вокруг. «Привет!» — Мара нашла Кайрена, сидящего за ноутбуком на кухне. Перед ним стояла дымящаяся чашка. «Любишь крепкий кофе?» «Ага, доброе утро!» Сайто поднял голову, и Мара мгновенно вспомнила свой загадочный сон. На мгновение она словно увидела перед собой того Кайрена с жестким, непроницаемым лицом в странной многослойной одежде. «Кто он на самом деле?» «У тебя есть темно-синее кимоно?» — выпалила Мара, не будучи, правда, уверенной в том, что правильно назвала старомодное одеяние. «Есть», — удивился Кайрен и даже захлопнул ноутбук. С любопытством уставился на Мару. Потом, будто вспомнил что-то, поднялся со стула. «Кофе будешь? Как спала?» «Спасибо», — рассеянно ответила Мара. «Это кимоно. Такое длинное, до пят почти, широкие такие штаны». Почти как юбка расклешенная. На поясе какой-то бантик, кажется, а сверху, не знаю, даже не рубашка, а... «Хакама», — произнес Кайрен незнакомое слово. Он бросил на Мару странный взгляд, а потом взял в руку мобильный, что-то набрал в нем, а потом протянул девушке. «Это?» «Похоже», — кивнула Мара, жадно разглядывая модель из онлайн-магазина. «Только у меня более, не знаю, настоящее, что ли, древнее и дорогое». Она не знала, как выразить переполняющее ее чувство. Смотрела на Кайрена и снова видела его в этом. «Хакама? Что это?» «Традиционная японская одежда», — пожал плечом Кайрен. Он уже наливал кофе из турки. «Почему, спрашиваешь?» «Я тебя в нем видела», — почти обвиняющим тоном произнесла Мара. И тут же стушевалась. «Во сне». Сайто замер на несколько секунд. В его взгляде проскочило что-то совсем неуловимое, но он быстро справился с собой. Поставил перед Марой чашку с кофе и негромко рассмеялся. «Забавно. У любого японца или японки есть хакама, но мы обычно не носим ее как повседневную одежду. В основном для торжественных случаев, например, на окончание школы, на совершеннолетие или на свадьбу». Мара вконец смутилась, и чего ее так взволновал этот сон? «Я обязательно тебе покажу хакама, когда мы будем в Японии», — продолжил Кайрен. «Это большая часть нашей культуры. Значит, я тебе снился?» Он присел совсем рядом с ней, почти касался своим коленом ее. Горло нестерпимо пересохло. Мара схватилась за кружку, как за спасательный круг, и, не чувствуя прикосновения горячего фарфора к пальцам, храбро сделала большой глоток. Жидкость мгновенно обожгла губы, горло и пищевод. Мара замерла, потом вскочила со стула, закашлялась, на глазах выступили слезы. «Пей!» Кайрен уже стоял рядом и буквально заставил Мару выпить воду. Только после этого отпустил девушку от себя. «Ну как, получше?» Внутри еще жгло, но не так сильно. Молча кивнула. Дыхание постепенно выровнялось. Кайрен осторожно усадил ее обратно рядом с собой. «Прости». Кайрен нахмурился, словно и правда был виноват в чем-то. «Я не подумал, не нужно было давать тебе такой горячий кофе». «Все нормально. Мария не хотела, чтобы ее жалели. Нам надо обсудить брачный контракт. Ты правда думаешь, мне обязательно ехать в Японию?» В глубине души Мара уже хотела попасть в страну восходящего солнца. Было что-то настоящее в этом сне. Как будто она уже раньше была в этой комнате с веерами, водила кисточкой по шелковой бумаге и видела Кайрена. «Да, нужно будет познакомить тебя с семьей», — мягко ответил японский бог. «Обещаю, это будет приятная и интересная поездка. Я тебя к ней подготовлю, тебе понравится». Он смотрел на нее открыто и честно. Нет, он гипнотизировал ее своим глубоким взглядом. Мара и сама не поняла, как согласно кивнула. Остальные пункты договора не вызывали у нее сильного отторжения. И если еще неделю назад она хотела нанять юриста, то сейчас она просто поставила подпись под договор, не изменив в нем ни слова.